взял в плен немногих квартировавших здесь французских солдат и увел их за собою. Императорская кавалерия, примчавшаяся из Эрфурта, не обнаружив у нас пруссаков, ни с чем возвратилась обратно, и, как оказалось, преждевременно, ибо на следующее утро, вообразите себе восторг Атилии, приветствуемые ликующим населением в город торжественно вступили эскадроны младшего Блюхера, гусары и зеленые егеря. Тут пошли пляски и бражничанье. Беспечная удаль воинов, помнится, многим внушала горькие опасения и вскоре была жестоко наказана. «Французы!» — раздался вопль, и наши освободители, оставив пир, бросились к оружию. В город ворвались войска Суона, численностью значительно превосходившие пруссаков. Схватка длилась недолго. Французы снова завладели городом. Плача о проливающих свою кровь героях, которым мы только что подносили вино и яство, мы забились в комнаты, наблюдая сквозь гардины за суматохой на улицах, наполненных пронзительным воем рогов и грохотом орудий. Впрочем, бой скоро оттянулся к парку и окраинам города. Победа осталась за врагом. Она была ему слишком привычна и, увы, воспринималась как победа порядка над мятежом, к тому же мальчишеским и сумасбродным, что доказало его быстрое подавление. Спокойствие и порядок благодетельны, кем бы они ни устанавливались. Нам пришлось заботиться о расквартировании французов, которое тотчас же и на долгие времена тяжким бременем легло на наш город. Но мир был восстановлен, уличное движение открыто от зари до зари. И бюргеры под относительной защитой врага получили возможность вернуться к повседневным делам. Не знаю, какое тайное влечение, какое смутное предчувствие заставило Атилию на следующий день позвать меня на прогулку. Дождливую ночь сменил манящий и ласковый апрельский денек. Прогретый воздух дышал весенними надеждами. Была какая-то странная привлекательность в том, чтобы свободно бродить по улицам, еще вчера охваченным ужасом битвы, с содроганием рассматривать ее следы, дома, изрешеченные пулями, там и здесь брызги крови. К этому примешивалось робкое женское восхищение, более того, преклонение перед суровой и дикой отвагой сильного пола. Чтобы от дворца и рыночной площади выйти в зеленеющие просторы, нам надо было миновать земляной вал. Обойдя его, мы направились к Ильму и вдоль берега по лужайкам и перелескам побрели мимо лубиного домика к римской вилле. Вытоптанная трава, валявшиеся под ногами части оружия и обмундирования свидетельствовали, что бой, бегство и преследование простирались до этих мест. Мы говорили о пережитом и, вероятно, вновь предстоящем, о занятии саксонских городов русскими частями, о тяжелом положении Веймара, зажатого между императорской твердыней, Эрфуртом и наступающими пруссаками и русскими, о ложной ситуации его светлости герцога, об отъезде великого князя Константина в нейтральную Богемию и французского посла в Готу. Помнится, мы также говорили об Августе и о его отце, которому тоже пришлось, уступив настояниям близких, покинуть угрожаемый город. Вчера, поутру, незадолго до вступления блюхеровых войск, он отбыл в Карлсбад и верно повстречался с ними при выезде из города. Идти дальше по пустынным местам нам было жутко, и мы уже решили повернуть вспять, когда нашего слуха внезапно коснулся какой-то звук, сковавший нам ноги, не то призыв, не то стон. Мы стояли, прислушиваясь, и вновь вздрогнули. Из придорожного кустарника послышалась та же жалоба, тот же зов. Испугавшись, Атилия схватила мою руку. Теперь она выпустила ее. И с бьющимся сердцем, повторяя «кто там, кто там», мы обе стали пробираться сквозь цветущие заросли. Как описать наше удивление, жалость и растерянность? В кустах, на мокрой траве, лежал прекраснейший юноша, раненый воин, участник геройского набега, со спутанными и слипшимися золотистыми кудрями, с чуть пробивающейся бородкой на тонком благородном лице. Лихорадочный румянец его щек страшно контрастировал с восковой бледностью лба.